Санса почувствовала, как что-то теплое коснулось ее руки. Опустив взгляд, она увидела что-то красное и теплое. Кровь. Но не ее кровь. Девушка тяжело дышала и смотрела на леди Нокс, порываясь спросить, откуда взялась кровь. Но леди Нокс просто стояла там. Из ее передней части что-то вытекало, а белое платье почему-то стало красным. Посмотрев за ее плечо, Санса увидела Сира Карбрия, стоявшего прямо за спиной леди Нокс. В его руке были меч, и о лезвие торчало из живота жены колдуна. Не так приятно, как убить того дарнийского ублюдка из королевской гвардии. Усмехнулся Сир Карбри, выдергивая меч из леди Нокс. Девушка, словно марионетка, у которой перерезали ниточки, упала на пол, хватаясь за неуклонно растущее красное пятно на платье. Но убить языческую шлюху и ее нерожденное исчадие ада одним ударом, это, признаюсь, тоже неплохо. Проклятие, милорд, зачем вы это сделали? Я хотел повеселиться с ней. Ну так она еще жива, вроде бы. А даже если нет, то она точно еще тепленькая. Или ты у нас разборчивый? Почувствовав, как что-то схватило ее за руку, она отвернулась от леди Нокса и увидела холодные глаза Сира Карбрия, смотрящие на нее. Ее рука вновь оказалась в крепкой хватке. «Я отведу эту дуру навстречу с ее будущим», — сказал он, потянув ее за руку. «А с этими двумя делай что хочешь, только не задерживайся». Она услышала крик Джейни. Мужчины окружили ее. Один схватил ее за переднюю часть платья и пытался разорвать его. «Нет, нет, это неправильно. Это совсем не так, как в сказках. Этого не должно было случиться. Этого не должно было случиться». Выкручивая руку, она пыталась освободиться от Сира Карбрия, чтобы помочь своей подруге, но хватка мужчины была словно стальной. «Прекрати сопротивляться, маленькая сучка!» – заорал рыцарь, дергая ее за руку и бросая вперед так, что она упала на колени. Скуля от боли и соднящих колен, Санса повернула голову и увидела нечто такое, отчего у нее похолодела кровь в жилах. Джейни лежала на земле, а несколько мужчин кинжалами разрезали ее спальное платье, а один стоял над ней и возился со своими штанами. И леди Нокс, боги, другой мужчина тоже разрезал ее платье. Ей нужно было что-то делать. Холод, такой холод, какого она не испытывала за всю свою жизнь, обрушился на нее. Этот же холод опустился на всех них. Мужчины из долины прекратили свои занятия и стали озираться по сторонам в явном замешательстве. «Что за чертовщина?» – спросил мужчина, стоявший над Джейни. По его телу пробежала дрожь. «Почему холодно так, будто вьюга началась?» «Нет, это не вьюга. По крайней мере, не та, о которой подумали уроды». Санса уже чувствовала однажды такой холод. Именно его каким-то образом вызывал лорд Нокс. Странно, но пока мужчины дрожали и нервно озирались по сторонам, сжимая кинжалы, сама Санса не чувствовала страха или холода, как будто он придавал ей сил, силу, о которой она и не подозревала. Постепенно страх перерос в гнев. Гнев, превосходящий по силе все, что она когда-либо испытывала. «Как вы смеете?» — мысленно прорычала Санса, стискивая зубы и наблюдая, как Джейни сворачивается в клубок, а леди Нокс сильнее сжимает рану на окровавленном животе. «Как вы смеют так поступать? Это неправильно. Это против воли богов. Вы заплатите за это. Не обращайте внимания», — огрызнулся Сир Карбри, снова подойдя к Сансе и протягивая руку. «Быстро делайте то, что хотите, а потом двигайтесь дальше. Я возвращаюсь в зал, чтобы узнать, нашли ли они». Дав волю гневу и ярости, подстегиваемая холодом, который, как она знала, был послан лордом Ноксом, Санса открыла рот и закричала. В тот момент, когда она открыла рот, она почувствовала, как что-то пронеслось сквозь ее тело и вырвалось из глубины горла. Она увидела, как сам воздух перед ней завибрировал в ответ на ее вопль. Рябь прошла по всем стоящим мужчинам, но не тронула леди Нокс и Джейни. И когда это странное нечто прошло сквозь врагов, все они издали болезненные крики, уронив оружие и схватившись за уши, словно пытаясь защититься. «Нет», — подумала Санса, пытаясь вложить в свой крик больше силы, и преуспела. «Вы так просто не отделаетесь». Быстро вскочив на ноги, Санса сделала глубокий вдох и вновь издала крик. Воздух с готовностью подернулся рябью и угрожающе направился к мужчинам. Она понятия не имела, что происходит и почему рыцари ведут себя так, словно им больно, но это не важно. Важно лишь то, что они отходят от Джейни и леди Нокс. Это все, что ее волновало. И ей было абсолютно плевать, когда она заметила, что из-под рук мужчин начала сочиться кровь. «Это то, что вы заслужили», — думала она со злостью, все сильнее и сильнее разрывая себе горло, исторгая наверняка демонический крик и заставляя врагов падать на колени. Один даже попытался убежать, но споткнулся и врезался головой в стену, вновь рухнув на пол. Некоторые мужчины даже начали терять содержимое своих желудков, шатаясь, словно в оцепенении. «Вы заслужили, заслужили». Она не знала, как долго продолжала кричать, да ее это и не волновало. Она будет кричать до тех пор, пока они все не уйдут. Один за другим мужчины начали терять сознание, и только сир Корбри остался стоять на ногах. Сделав еще один вдох, Санса испустила еще один крик, на этот раз направив все свои мысли на лже-рыцаря долины. Сир Корбри в последний раз взглянул на нее. Его глаза налились кровью и были полны ненависти и гнева. Он успел сделать лишь один шаг вперед. Кровь свободно текла из-под его рук, закрывавших уши, прежде чем он тоже поддался тому, что она делала, и упал лицом на пол. Остановив свой крик, Санса почувствовала, что вся ярость, которая была в ней, улетучивается, и рухнула на колени, поднеся руку к горлу. «Боги! Что это было? Что я натворила?» В отчаянии подумала она. Все мужчины долины лежали на земле без движения, некоторые, в кучах собственной крови и рвоты. Отвращение к тому, что она сделала, прошло так же быстро, как и появилось, когда она заметила Джейни, слабо пытавшуюся подняться на колени, и леди Нокс, все еще неподвижно лежавшую на полу. «Что бы я ни сделала, вы это заслужили». Глава 200. Нокс застыл на месте, крепко вцепившись в стол. Он боролся за то, чтобы сохранить хотя бы остатки силового зрения, и одновременно пытался вывести яд из организма. К счастью, Нира успела выбежать из зала почти сразу после начала драки, а Джон и Роб тут же бросились на защиту его и Нида. Впрочем, по большей части на защиту Ситха, а не Старка. Хранитель Севера держался вровень со своими сыновьями, несмотря на то, что все трое были безоружны, а нападавшие орудовали кинжалами и прочим неказистым оружием, которые они каким-то образом протащили на пир. Все это – его вина. Он знал, что как только начнет внедрять на север новые технологии и изобретения, то раскачает лодку, плывущую по океану дерьма, именуемого политикой. И он прекрасно понимал, к каким последствиям это приведет. Но он был уверен в своем положении здесь, на севере, что здесь ничто и никто не посмеет бросить ему вызов. И в своей гордыне он позволил этому свершиться. Темная сторона свидетель. Он даже оставил свой световой меч в башне, настолько был уверен в себе, и он знал, что Джон поступил так же. Как забавно, Сид вспомнил, скольких своих сильных противников он сразил именно из-за того, что те были ослеплены гордыней. Вспомнил, как поклялся себе, что никогда не окажется на месте таких кретинов. Вот и оказался. Бешенство взорвалось в сознании Нокса, ярость, направленная как на наглых ублюдков, так и на свою собственную тупость. Первая жертва прорвалась сквозь заграждение из Нида и его сыновей, направляясь прямо на беспомощного, умирающего от яда колдуна. Острие кинжала направлено прямо в висок, мысленно ублюдок уже почивал на лаврах убийцы богопротивного мага. Вот только сам маг спокойно стоять и умирать не собирался. Он оттолкнулся от стола, сделал шаг назад и развернулся влево, к нападающему. Потенциальный убийца промахнулся на пару миллиметров, быть может. Он успел бы сориентироваться и вогнать кинжал в лицо Нокса, поскольку тот двигался не так уж быстро. Да может и успел бы, если бы не чувство, будто на него взглянула сама смерть и не окатила смертным хладом. Ситх перехватил вытянутую руку убийцы, вывернул его, раздрабливая кости и мгновенно нанес удар плоской стороной ладони в горло мужчины, раздавливая гортань и обрывая зарождающийся крик ужаса и боли, превращая его в предсмертный хрип. «Мастер!» — прокричал Джон. «Нам нужно вытащить вас отсюда». «Нет», — прорычал Нокс. Яд разъедал его внутренности, а ноги едва слушались из-за нестерпимой боли только из-за того, что он держался в вертикальном положении. Схватившись за арбалетный болт в плече, он выдернул кусок дерева из мяса, а затем повторил процесс с болтом, который пронзил его ладонь, которой он защитил Неру. Он никогда не убегал от боя, а сейчас он мог именно убежать. О том, чтобы найти и догнать свою жену в таком состоянии, даже речи не шло. Это не вариант. Если он останется здесь, то убийцы сосредоточатся на нем. Это даст Нире и нерожденному ребенку больше шансов вернуться в колдовскую башню. А когда она окажется там, защита, которую он установил в башне, чтобы отгородиться от незваных гостей, обеспечит ей безопасность. Нужно лишь продержаться. Еще немного. Мы можем отбиться от них, кашлянул Нокс, выплевывая капли крови. Мне просто нужно еще немного времени, чтобы побороть яд. Боль в животе взорвалась с удвоенной силой, заставив отчаянно задыхаться. Но виной тому был не яд, а сила. Связь, которую он укрепил всего несколько часов назад, неуверенно подсказала ему, что случилось что-то очень нехорошее. Нира, бешенство, отупляющее, всепоглощающее бешенство, только так можно было описать то, что он чувствовал. Чувство, которое он испытывал лишь дважды за всю свою жизнь. Первый раз, когда у него на глазах зверски убили родную мать. И второй, когда его первая любовь, Ашара, была холодно оторвана от него. И сейчас он вновь почувствовал то же бешенство, когда ощутил через недавно сформированную связь силы, как боль и страдания исходит от Ниры. Гра-а-а-а. Его крик пронесся по самым стропилам большого зала, когда он дал волю своей ярости и гневу. В следующее мгновение зал погрузился в тишину. Все отступили на шаг, и лишь один глупый мальчишка решил, что это его шанс, и помчался на колдуна с кинжалом наперевес, и с мечтой о чести и славе. Небрежно уклонившись, Нокс схватил юношу, который, возможно, был всего на несколько лет старше Джона и Робба, за горло, поднял его с земли и швырнул на стол. Прижав мальчишку к столу правой рукой, Нокс выбросил левую руку за спину, как раз вовремя, чтобы схватить за горло и второго нападавшего. «Страдайте!» И мальчик, и второй мужчина закричали в агонии, когда Нокс начал пить из них жизнь через силу. Энергия, которую он забирал у них, немедленно рассеивалась по телу и использовалась для очищения организма от яда, который все еще оставался в нем, а также для заживления ран в плече и руке. К сожалению, ни первый, ни второй покойник не обладали какой-либо значимой чувствительностью к силе. Это означало, что энергия, которую он черпал из обоих, была в лучшем случае мизерной. Но даже эти крохи были на вес золота. Стиснув зубы, Сикх продолжил вытягивать все больше и больше, высасывая все, что у них было, дабы вылечить себя. К тому времени, когда яд был нейтрализован, и мальчик, и мужчина превратились в груду иссохшей плоти, едва-едва обтягивающей кости. Пошатываясь, Нокс отступил от стола и перефокусировал зрение силы. Несмотря на то, что он только что иссушил двух человек до смерти, видел он по-прежнему плохо, хоть и не в пример лучше, чем еще несколько секунд назад. Также у него все еще едва хватало сил, чтобы просто стоять ровно. Но, самое главное, яда больше не было. Теперь он мог сражаться. Ублюдок. Повернув голову, Нокс холодно посмотрел на стражника из какого-то дома, спешащего к нему с кинжалом наготове. Не желая тратить время, Нокс поднял ладонь и послал волну молнии силы в этого глупца, отбросив его через весь зал к дальней стене, где он врезался в камень с силой, достаточной, чтобы переломать все свои кости. «Мастер! Проклятие!» – выругался Сикх, пошатываясь. Ему вновь пришлось схватиться за стол. Сколько же яда они использовали? И что это вообще за яд такой? Я едва могу двигаться. И эта молния силы, она вытянула из меня гораздо больше, чем должна была. «Мастер! Нира!» – прорычал Нокс и попытался сделать шаг вперед. Увы, его колено подломилось и чуть не отправило лицом в пол, если бы Джон не успел вовремя и не подхватил его. Унизительная слабость. Он ненавидел это чувство. Ко всему прочему, он постоянно чувствовал, что Нира жива, но страдает, и он не мог отправиться к ней. «Джон, Нира, к семейному крылу, иди, сейчас же, я не оставлю вас и отца». Схватив своего ученика за плечо, Нокс рывком сдвинул его с пути арбалетного болта. «Я и так еле стою на ногах». Это признание оставило горький привкус во рту. Слабость – больная тема для любого ситха, которая идет сразу после гордыни. И единственная причина, по которой он признал свою слабость в этот момент, да еще перед своим учеником, заключалась в том, что его жена, его свет, умирала. Ее безопасность сейчас имела высший, абсолютный приоритет. Удивительно, но это был один из тех немногих моментов в жизни, когда и темная, и светлая стороны его характера были солидарны. Свет требовал защитить Ниру и нерожденное дитя любой ценой, ибо они – самые важные и любимые люди на свете. А тьма требовала спасти их, потому что это единственный шанс Нокса спасти себя самого. Сикх понимал, что после таких событий, позора и злобы, лишения последнего маяка света, риск сорваться во тьму крайне велик. И тогда Алим Нокс исчезнет. На его место придет безмозглое, Больная на голову тварь с какой-нибудь навязчивой идеей. Ты должен пойти к ней, отвезти в безопасное место и добраться до своей семьи. Они охотятся за всеми нами, не только за мной. Теперь иди. Джон колебался лишь мгновение, прежде чем бросить мастера и выбежать из зала в том направлении, куда убежала Нира. Роб шел за ним по пятам, сжимая больное плечо. Нокс позволил своей ярости закипеть в нем, когда он вновь обратил свое внимание на резню, происходящую в большом зале Винтерфилла. «Итак», — обманчиво спокойным голосом произнес Ситх, и молнии силы заплясали по его пальцам. «Кто следующий?» Примечание переводчика. «Я долго думал о том, как поблагодарить своих преданных читателей, тех, кто покупает главы и помогает держаться на плаву. Просто сказать спасибо недостаточно, а самый притягательный вариант – абонемент – я отбросил сразу же, так как благодарность эта должна в первую очередь быть направлена на старых читателей, да и цены у меня, вроде бы, и так нормальные. И вот, примерно неделю назад, как раз, когда мы приближались к юбилейной 200 главе и добрались до начала истории, в голову пришло элементарное решение. Размер следующих 10 глав, с 201 по 210 включительно, будет удвоен, а цена при этом останется прежней. В день будут выходить по 2 главы, но по объему текста получится около 4-5. Также, размеры будут варьироваться от 10 до 20 знаков, следующая глава, 11К, последующая, 16-17, 203, 18-20 и т.д. Думаю, получится неплохо. Приятного чтения. Глава 201. Задыхаясь от кашля, Санса попыталась позвать леди Нокс и Джейни, но горло болело так сильно, что даже дышать получалось с трудом, а кричать или хотя бы говорить было и вовсе невозможно. Борясь с кашлем, она на руках и коленях подползла к леди Нокс и Джейни. Жена колдуна лежала там же, где и до того, как Санса издала свой крик, на полу в луже собственной крови. Старшая дочь Старков начала молиться семерым и старым богам, чтобы все это оказалось лишь дурным сном, но быстро прекратила, стадия отрицания уже прошла, да и кровь, заливающая пол и ее руки, слишком явственно воняла металлом, чтобы быть сном. «Боги, что мне делать?» — в отчаянии подумала Санса, приблизившись к леди Нокс. «Что говорила Талиса, когда лечила раненых? Давить, точно, надавливать на рану, чтобы остановить кровотечение. Мне нужно остановить кровотечение. Но как о боги, сколько же крови?» Санса поборола свой страх и прижала дрожащие ладони к животу леди Нокс. Одной не справиться. Ей нужна была помощь. Очень нужна была помощь Джейни. Там было так много крови. Но, заметив подругу, она поняла, что та ничем не поможет. Джейни удалось подняться в сидячее положение, и она просто сидела там, раскачиваясь взад-вперед, бормоча что-то про себя и ни на что не обращая внимания. «Мне нужно давить дальше, но боги, с какой силой? Я не хочу навредить малыш, а боги, пожалуйста, прошу нет, молю, пожалуйста, пусть с ними все будет хорошо». Вторая пара рук, холодных и влажных, присоединилась к ее рукам. Повернув голову, она посмотрела прямо в мягкие карие глаза леди Нокс. «Санса, ты не сможешь помочь, кровь накапливается внутри, я все равно умру, забери Джейни и беги, спрячьтесь, выживите. Скажи Алиму, что я люблю его». Слезы брызнули из глаз Сансы. «Нет, все не так, что должно было быть. Не так должна была закончиться история. Леди Нокс и лорд Нокс поженились бы, завели ребенка и жили долго и счастливо. Так все должно было быть. Не может все так закончиться. Она не позволит. Пожалуйста, старые боги Севера, я знаю, что разочаровала вас. Знаю, что отвергла дары, которыми вы наградили моих братьев и сестру. Но если у меня есть этот дар, молю, позвольте мне использовать его, чтобы спасти леди Нокс. Она не заслуживает этого. Она должна жить. Вы благословили ее. Пожалуйста, помогите мне спасти ее. Я не могу позволить ей умереть». У Сансы перехватило дыхание, она почувствовала, как в нее хлынула река, берущая свое начало с плеч, спускающаяся вниз по рукам и вливающаяся в леди Нокс. Это было странное ощущение. Она почувствовала навалившуюся слабость, но зато глаза леди Нокс, которые медленно закрывались, внезапно открылись, и она громко закашлялась, выгибаясь всем телом в руках Сансы. «Да!» — крикнула Санса, а затем и сама закашлялась, так как получила болезненное напоминание о состоянии своего горла. Она не понимала, откуда она это знает, но была уверена, что леди Нокс становится лучше. «Мне все равно, насколько я ослабну. Я не остановлюсь, пока не буду уверена, что леди Нокс в порядке. Ее мысли оборвались, когда что-то твердое ударило ее в живот. Ладони оставили леди Нокс, и она на мгновение приподнялась над землей, а затем тяжело опустилась обратно. Сжав уже собственный живот, Санса попыталась протолкнуть воздух в легкие, но не смогла. Не успела она сообразить, что вообще произошло, как твердый предмет вновь врезался ей в брюхо. Дважды. На третий раз она почувствовала, как содержимое желудка стремительно покидает ее. Проклятая сука, у тебя не должно было быть никаких способностей, как у твоих проклятых богами братьев и сестер. Всхлипывая, Санса схватилась за живот, пытаясь остановить боль, распространяющуюся по ней. Она подняла глаза, полные слез, и все ее мечты, фантазии и грезы о рыцарстве разбились вдребезги. Сир Корбри возвышался над ней, его некогда красивое лицо исказилось от ярости, а из обоих ушей стекали маленькие струйки крови. «Я не знаю, что ты сделала», — закричал он, снова ударив ее ногой в живот. «Но я теперь ничего не слышу, и все из-за тебя, ебаная шлюха». Закрыв глаза, она попыталась заглушить боль. «Не закрывай свои блядские глаза», — закричал на нее сир Корбри, схватив за волосы и откинув голову назад, заставляя смотреть на него. У нее перехватило дыхание, когда она обнаружила острие кинжала прямо под глазом. «Болтон хотел, чтобы ты осталась невредимой и незапятнанной, но после того, что ты натворила, ему придется довольствоваться малым, потому что я собираюсь взять свой фунт плоти с тебя, маленькая девочка, в качестве платы за то, что ты сделала со мной». Она вновь попыталась закричать, как и раньше, но даже если бы у нее сейчас было достаточно воздуха в легких, все равно бы ничего не получилось. Она не знала, как делала это раньше. В итоге она могла только смотреть, как в замедленной съемке кинжал все ближе и ближе приближается к ее лицу. Закрыв глаза от страха, когда лезвие подошло почти в упор, она почувствовала, как волна стыда прошла через нее, когда она почувствовала, как холодная сталь прижалась к ее коже. Спереди раздался громкий мясистый звук, и сердитый женский голос позвал: «Слезь с нее, пизда коленопреклоненная». Открыв глаза, она увидела, что сир Корбри, пошатываясь, отходит от нее, хватаясь за лицо. Между Сансой и рыцарем стоял какой-то человек, одичалая женщина, Аша, и в руках у нее была какая-то метла, шест или что-то в этом роде. «Да блять!» — в ярости заорал сир Корбри, подбирая свой меч, лежавший на земле. «Ты еще кто, блять, такая? Служанка, и хера ты здесь делаешь?» В покоях слуг уже должны были со всеми разобраться. Встав на четвереньки, Санса спряталась за юбку Аша. «Я, а что, мне разрешение нужно, чтобы быть здесь и сейчас. Я свободная женщина, и единственные, кто могут мне приказывать, это старки». Аша ответила спокойно, как будто перед ней не стояло несколько вооруженных мужчин. «А что касается тех ублюдков, которых ты послал за нами, они все мертвы. Вы, южане, щеголяете в своих блестящих доспехах, но нихуя не умеете сражаться. А даже если сражаться умеете, то убивать точно нет. Правда?» Почти прокричал сир Корбри, несмотря на то, что стоял к женщине достаточно близко. «Что ж, похоже, нам придется с запозданием исправить ошибку тех идиотов. Тот, кто убьет эту суку, первым получит девственную сиротку». Аша расставила ноги так, что Санса увидела Арию, ее младшая сестра вышла во двор. «Надежда». Блаженная надежда расцвела в ней, когда она подняла голову и посмотрела на свою защитницу. Быть может, вдвоем они смогут одолеть сира Корбрия. Но вместе с надеждой пришло отчаяние, когда она заметила, как по крайней мере двое из мужчин, стоявших за сиром Корбрием, начали медленно подниматься на ноги, с кинжалами в руках и яростью в глазах. «Держитесь позади меня, юная леди». Хныча, Санса попыталась прижиматься как можно меньше, когда один из мужчин, которому удалось подняться на ноги, издал крик ярости и бросился прямо на Сансу и Ашу с поднятым кинжалом. Но не добежав до них, он внезапно остановился на месте и выстрелил собой вверх, в потолок. Врезался, начал падать, но, не долетев до пола, с новой силой влетел в потолок и опять. Каждый удар сопровождался жутким хрустом костей. Приземлилось тело с мокрым шлепком. Санса, она едва вновь не разревелась от радости, услышав и увидев, как ее брат Роб и Джон внезапно появились позади мужчин. Но все, о чем она могла думать, это о том, что мужчина перед ней только что убил отца Джейни. взрослого мужчину. Какие шансы были у ее братьев против него? Нет, не просто брат, мои братья. Ни у одного из них, похоже, не было оружия. Но это не имело значения, так как оба начали размахивать руками взад и вперед. И с каждым движением их рук один из нападающих влетал в стену с жутким хрустом или треском, а затем переставал двигаться. Через мгновение все мужчины, кроме Сира Карбрия, лежали на полу в лужах собственной крови. «Пекло!» – заорал Сир Карбри, поворачиваясь спиной к Аше. «Вы двое уже должны были быть мер». Санса даже не заметила, как Аша шевельнулась, но в тот момент, когда Сир Карбри повернулся к ним спиной, бывшая одичалая женщина прыгнула вперед и с силой обрушила шест на затылок рыцаря. В ответ на удар Сир Карбри пошатнулся, а затем упал вперед и остался лежать на земле неподвижно. Санса, рыдая от облегчения, Санса бросилась к брату, а Роб промчался мимо упавших мужчин и поднял ее на руки. «Эй, Роб!» – с трудом произнесла она. Голос все еще не вернулся от того, что она сделала ранее. «Я, ша-ша-ша, молчи, сестренка!» – ворковал Роб, крепко обнимая ее. «Мы здесь, все будет хорошо, Эн нет!» – кашлянула Санса, качая головой. «Эй, леди Эн Нокс! Помоги, эй, леди Нокс!» Глаза Робба расширились, и он повернул голову к леди жене колдуна. Джон к тому моменту уже склонился над ней и осторожно прощупывал окровавленное платье в том месте, где Санса видела, как в нее вошел меч. «Как много крови!» – прошептал Аша, стоя на коленях по другую сторону от леди Нокс. Джейни крепко прижималась к боку бывшей одичалой. «Не понимаю, раны нет», – сказал Джон, поднося палец к ее носу. «И она все еще дышит. Как? Я и исцелила ее!» – прохрипела Санса. «Слава богам!» – вздохнул Роб, крепче сжимая ее плечи. «Не знаю, как ты сделал это, но ты молодец, Санса. Я горжусь тобой». Несмотря ни на что, Санса почувствовала подъем настроения, услышав похвалу брата. Но потом она почувствовала что-то, как будто она только что вышла из теплых стен Винтерфилла в холодную ночь зимнего года. «Пекло», — выругался Роб, мотнув головой. «Это Атарьи». Новый страх охватил Сансу, когда она повернулась, чтобы посмотреть назад, в сторону семейных покоев. «Это была Арья? Что происходит? Что это было, Аша?» Обратился Роб к одичалой, силой разорвал хватку Сансы, заставив отпустить его, и поднялся на ноги, поднимая меч. Меч, который Сир нет, он не был настоящим рыцарем. Меч, которым Карбри заколол леди Нокс. «За углом есть комната для гостей, она должна быть пуста. Мне нужно, чтобы ты проводила туда мою сестру, Джейни и леди Нокс», заперла дверь и обеспечила их безопасность. Аша не колебался. «Да, маленький лорд, я могу это сделать». Санса отчаянно прижалась к старшему брату. «Эрр, Роб, Санса», спокойно произнес Роб, заставляя ее встретиться с ним взглядом. «Джон и я должны пойти и найти мать, Арью, Брана и Рикона. Им может понадобиться наша помощь. Мне нужно, чтобы ты пошла с Ашей и присмотрела за леди Нокс. Мне нужно, чтобы ты была храброй, сестра. Пожалуйста, ты нужна Джейни сейчас больше, чем мы, и леди Нокс тоже нуждается в тебе. Ты, волчица Санса, покажи им». Сглотнув, она сдержала слезы, грозившие вот-вот сорваться с ее глаз, и кивнула брату. «Хорошо», кивнул в ответ Роб, а двинулся к их сводному брату. «Пойдем, Джон». Наблюдать, как ее братья убегают от нее и ничего не делать, было, наверное, одним из самых тяжелых занятий в ее жизни. Она хотела, чтобы они остались здесь, с ней, но она не могла быть эгоисткой. Они уже спасли ее. Теперь им нужно было идти и спасать мать, Арью, Брана и Рикона. «Давайте, маленькая леди», — позвала Аша, когда бывшая одичалая осторожно начала пытаться сдвинуть леди Нокс. «Мне понадобится ваша помощь, чтобы доставить колдунью в безопасное место. Не знаю, как вы, а я не в настроении злить ее мужа». Глава 202. Джон и Роб неслись по коридорам Винтерфилла так быстро, как только могли. Они молились, чтобы этот ужас не затронул их семейные покои. Но надежда рухнула в тот миг, когда они достигли цели и увидели двух стражников-старков, лежащих мертвыми на полу, и неизвестного мужчину, стоящего рядом с ними и безучастно смотрящего вдаль. Джон без колебаний достал меч, который он отобрал у тех, кто напал на Сансу, и пронзил живот неизвестного мужчины. Солдат даже не вздрогнул, когда лезвие прошло сквозь него. Он не вскрикнул от боли и не попытался сопротивляться. Он просто стоял на месте и бормотал, что хочет уйти. Не раздумывая ни секунды, Джон снял мертвеца со своего клинка и бросился к комнатам брата и сестры. «Иди за Арьей», — — крикнул Роб, когда они приблизились к комнатам. «Я проверю Брана». Сердце заколотилось в груди, и Джон остановился перед комнатой Арии. Собравшись с духом, он бросился вперед и врезался плечом в твердую деревянную дверь. Дерево раскололось под силой удара и едва не слетело с петель. Ария. Комната была пуста. В ней был всего один мужчина, давно захлебнувшийся кровью от аккуратного пореза. Опустившись на колени рядом с ним, Джон прижал пальцы к горлу, пытаясь найти сердцебиение, как учил его Нокс, но безуспешно. Ария. Джон. Повернувшись, Джон едва не рухнул от облегчения. Из одного из темных углов комнаты показалась его сестра с маленьким волчонком. «Слава богам!» — вздохнул Джон, подхватывая сестренку на руки. «Ты ранена?» «Нет», — ответила Арья. Ее маленькая фигурка дрожала в его руках. «Я услышала, как он убил Томаса и Симаса. Он сказал, что ищет меня. Я спряталась, а потом, когда он отвернулся, я использовала кинжал». «Ну все, успокойся, уже все в порядке. Ты сделала то, что должна была, сестра, и сделала все правильно». «Джон», — раздался голос Робба из коридора. «Я нашел Брана. Арья в порядке?» «Да», — кивнул Джон, обнимая Арью, пока Робб быстро ввел Брана и его щенка в маленькую комнату. «Повезло, она разобралась с ним сама». Робб бросил на мертвеца лишь мимолетный взгляд, прежде чем подтолкнуть Брана вперед. «Бран, Арья, нам нужно, чтобы вы двое остались здесь, пока мы с Джоном пойдем проведать мать Рикона». «Нет», — немедленно закричал Арья, заставив Брана слегка заскулить. «Я тоже иду, Арья», — резко произнес Джон, взяв сестру за плечи и заставив посмотреть на него. «Посмотри на Брана, ты нужна ему здесь больше, чем нужна нам там. Оставайся с ним и защищай его, маленькая волчица». Арья выглядела в высшей мере недовольной, но один взгляд на их явно испуганного брата отнял у нее последнее желание спорить. «Не умирай, Джон!» Прохныкала она, страх перед происходящим наконец прорвался наружу. «Не планирую!» Улыбнулся он, целуя ее макушку. «Мы с Роббом вытащим тело наружу. Затем забаррикадируй дверь всем, чем сможешь, и даже не думай открывать ее, пока не услышишь от отца, Робба, твоей матери или меня обратного приказа. Понятно?» «Да!» Кивнул Арья. И сквозь страх ее пробивалась легкая уверенность. «Хорошо». Джон подошел к трупу и схватил его за ногу. «Давай уберем это отсюда, Робб, и найдем Рикона и твою леди-мать». «Да». Робб взъерошил волосы сначала Брана, а затем Арии, после чего двинулся помогать Джону с телом. Как только они оказались за пределами комнаты, дверь захлопнулась, и они услышали, как перед ней передвигают несколько тяжелых предметов. «Несомненно, благодаря силовым способностям Арии, мать должна быть с Риконом», — сказал Роб, бесцеремонно бросая тело посреди зала. «Найдем одну, найдем и втора». «А-а-а!» — крик приморозил обоих братьев к полу, когда они поняли, кому он принадлежал. «Мама!» — Роб бросился к комнате Рикона. Оказавшись возле детской, что находилось рядом с покоями лорда отца, Роб без колебаний опустил плечо и с размаху врезался в закрытую дверь, засыпав и себя, и комнату осколками, так как дверь разлетелась под натиском пусть юного, но усиленного силой тела. Вбежавший следом за ним Джон едва не столкнулся лоб в лоб со своим братом, который остановился прямо у входа в комнату. Оба мальчика замерли, глядя на открывшееся им зрелище. В комнате находились трое, двое мужчин и леди Старк. Оба мужчины держали кинжалы, а один из них крепко ухватился за переднюю часть платья леди Старк. В течение нескольких ударов сердца никто в комнате не двигался, пока все пытались осознать происходящее. К величайшему стыду Джона, убийца первым вышел из тупика, сделав шаг. Этот шаг навсегда запечатлелся в памяти Джона. Убийца, державший леди Старк, выругался и вонзил свой кинжал прямо в ей грудь, после чего отпустил и побежал в дальний конец комнаты, подальше от ворвавшихся юношей. «Нет!» Робба с яростным криком кинулся к падающей матери, в то время как Джон так и остался стоять на месте. Убийцы, в свою очередь, бросились к окну на противоположной стороне комнаты. «Не уйдете!» — прорычал Джон, протянув руку и крепко схватил обоих мужчин в захват силы, после чего втащил их обратно в комнату и изо всех сил ударил о ближайшую стену. Два тела изломанными куклами упали на пол. «Джон, помоги мне!» Оторвав взгляд от трупов, Джон бросился к брату, который держал на коленях голову матери, и опустился рядом с ним на колени. Первое, что он увидел, был кинжал, все еще торчащий из груди леди Старк. Он не пронзил ее сердце. По крайней мере, Джон думал, что не пронзил, но сталь явно прошла близко. слишком близко к тому месту, где, как он знал, находится сердце. Джон. Роб плакал. Лицо его было мертвенно спокойным, но две мокрые дорожки прочертили следы на щеках. «Пожалуйста, брат, помоги ей». Роб никогда не был сторонником силового исцеления, но и Джон тоже. Однако он все же был гораздо более искусен в этом деле. Протянув руку к острию клинка, Джон обратился к силе и потянулся к ней своими чувствами. Острие кинжала все-таки коснулось ее сердца, и она обильно истекала кровью, хотя внешне это никак не проявлялось. Если бы они от испуга вытащили кинжал, то, скорее всего, еще больше разрезали бы сердце, и тогда точно не смогли бы спасти ее. Хотя не факт, что сейчас смогут. Стиснув зубы, Джон направил все свои силы на то, чтобы попытаться вылечить женщину, которая, казалось, сделала целью своей жизни превратить его жизнь в ад только из-за его рождения. «Пекло», — выругался он, вкладывая все свои силы. «Пожалуйста, пожалуйста». Но как бы сильно он ни тужился, рана не затягивалась. Юнцам повезло, они не вытащили кинжал. Но им же и не повезло, не хватило опыта на то, чтобы взять себя в руки, очистить разум, проанализировать ситуацию и понять, что исцелить рану, в которой торчит кинжал и постоянно разрезает затягивающуюся плоть, невозможно. Однако менять что-то уже было поздно, ибо силы подходили к концу. Оказавшись на грани, Джон решил сделать последний рывок, отдать все без остатков последней, отчаянной попытке вылечить ее. Быть может, у него и получилось бы закрыть рану достаточно, чтобы дождаться помощи, но на это просто не хватало мастерства. И сколько бы сил он ни вкладывал, рана и кровотечение внутри леди Старк лишь чуточку замедлялось. «Проклятие!» Джон закричал, и его тело обмякло. «Я, боги, я не могу, я!» Легкое прикосновение к его руке заставило его поднять взгляд. На него смотрели ясные голубые глаза леди Старк, но в отличие от прошлого, когда ее глаза выражали лишь презрение к нему, сейчас они смотрели на него с печалью и пониманием. «Пожалуйста, дай мне за то, что я не полюбила мальчика без матери». «Нет, этого не может быть». Тошнит, в глазах туман, то ли слезы, то ли грань беспамятства, но Джон заставил себя подняться еще раз. Но что бы он ни делал, результат не менялся, и жизнь леди Старк начала медленно угасать по мере того, как все больше и больше крови покидало ее. «Пожалуйста». Ее ладонь сжала его руку, а глаза были полны мольбы. «Пожалуйста, прости меня». «Нет, мама», — закричал Роб. «Мы можем позвать лорда Нокса. Он сможет исцелить тебя. Или мейстера леди Талису. Да, ее. Или кого-нибудь. Ты не умрешь». Его брат был прав. Возможно, единственным человеком во всем мире, кто мог бы исцелить ее сейчас, был лорд Нокс. Но он сражался внизу, в большом зале. И когда он доберется до нее, не факт, что леди Старк будет еще дышать. Перевернув окровавленную руку, он осторожно взял женщину за руку. Пожалуй, это был первый раз, когда он держал ее за руку. Он жаждал этого с тех пор, как увидел, как она держит за руки своих братьев и сестер. Но он не хотел, чтобы это случилось вот так. «Я прощаю вас, леди Старк». Несмотря на боль, которую она, должно быть, испытывала, леди Старк улыбнулась ему настоящей улыбкой. Впервые за всю жизнь она была направлена на него. Увы, она же последняя. «Эроп, будь сильным. Ради своего отца, своих сестер и братьев». Кровь выступила на уголках ее губ, но она сжала зубы и последние слова проговорила твердо. «И будь сильным ради самого себя, ради Севера». Всхлипывая, Роб крепче прижался к матери. «Нет, мама, все будет хорошо. Ты увидишь, мы, если Джон и я постараемся, мы сможем. Ша-ша-ша», — прошептала леди Старк. Ее рука оставила ладонь Джона и потянулась вверх, чтобы коснуться щеки Роба. «Молодой волк не должен плакать». И с этими последними словами рука леди Старк ослабла, уходя из этой жизни в другую. «Мама», — Роб, будто заведенный, повторял это слово вновь и вновь. Начал он тихо, но с каждым разом повышал тон, пока не сорвался на крик. Чувствуя себя бесполезным, никчемным неудачником, Джон решил ускользнуть от брата и мертвой леди Старк. Поднявшись на шатающиеся ноги, он бросил взгляд в сторону двух убийц. Два ассасина. Зачем посылать двоих? А нет, он неуверенно дошел до кроватки в детской. Его сердце заколотилось в груди, когда он понял, что не слышал ни своего младшего брата, ни молодого волка, который постоянно находился рядом с ним. Он просто спит. Вот и все. Вот почему он до сих пор не издал ни звука. Леди Старк отвлекла их внимание и он умудрился проспать все это. Перегнувшись через край кроватки своего младшего брата, Джон почувствовал, как желчь поднимается у него в горле. Малец и его волк лежали неподвижно. У обоих было перерезано горло до такой степени, что виднелась кость. Схватив одеяло, лежавшее на краю кровати, он медленно натянул его, накрыв и брата, и волчонка. «Боги, почему?» Джон отвернулся от этого душераздирающего зрелища. Те немногие силы, что у него еще оставалось, а точнее эффект адреналина и силы, покинули его. Колени подкосились, и он медленно сполз на пол, опираясь спиной о кроватку. «Джон!» — окликнул его надломленный, хриплый от крика голос Робба. Его брат все еще сжимал в руках голову своей мертвой матери. «Рикон!» Он не мог ответить. Он просто не мог найти слов. Единственное, что он смог сделать, это слегка покачать головой. Этого было достаточно. Глаза его брата вновь закрылись, и он изо всех сил старался выполнить последнее напутствие матери – не плакать. Одним богам ведомо, насколько это было тяжело, но потом стало легче. Скорбь начала сменяться яростью. «Почему?» – дрожащим голосом потребовал Роб. Гнев, не похожий на тот, который Джон когда-либо чувствовал от брата, накатывал на него толпами. «Почему? Почему это, боги? Я не понимаю. Почему? Почему это произошло?» Но ответа не было. Ни от Джона, ни от мертвецов, ни от богов. Тишину нарушил легкий стон, привлекший внимание обоих братьев к двум распластанным фигурам, лежащим в дальнем от Джона конце комнаты. Два убийцы, один из которых сейчас снова пытался двигаться. Тот самый, что вогнал свой кинжал в грудь леди Старк. «Ты и...» – прошипел Роб, и его гнев превратился в жгучую ненависть, когда он осторожно опустил голову матери. «Ты покойник. Даже если бы у Джона были силы на то, чтобы остановить брата, он стал бы этого делать. Он предпочел и дальше сидеть на месте, прислонившись к кроватке своего мертвого брата, и наблюдать, как Роб стремительно пронесся по комнате и сцепился с все еще приходящим в себя убийцей. Перекатившись так, что он оказался сверху, Роб побрушил кулак на лицо мужчины. Потом еще раз, и еще раз, и снова. Каждый удар сопровождался требованием брата узнать, зачем они это сделали. Убийца ничего не ответил. А даже если бы и ответил, Джон сомневался, что сможет разобрать слова, поскольку Роб не давал ему времени на ответ, раз за разом обрушивая кулак на лицо. К тому моменту, когда прибыли вооруженные люди Старков и их лорд-отец, убийца был уже мертв, а Роб все еще колотил кулаком по кровавому пятну на земле, которое когда-то было головой человека, и требовал объяснений. Нокс сидел рядом с Нерой, нежно держал ее за руку и был погружен в небытие силы. Он и его жена отдыхали в тишине. Единственным шумом в комнате был звук затрудненного дыхания женщины, сопровождаемый случайными всхлипываниями. Бой в большом зале Винтерфилла закончился почти сразу же после того, как Нокс начал превращать в пепел всех, кого считал угрозой. Он едва успел убить нескольких ублюдков, прежде чем остальные убийцы начали бросать оружие и молить о пощаде. В обычных обстоятельствах он бы просто посмеялся над их мольбами и уничтожил. Но то, что произошло предыдущим вечером, выбивалось из обычных обстоятельств. Яд, все еще пылавший в его жилах, и необходимость найти Неру заставили его выйти из зала в тот момент, когда лорды Севера начали связывать тех, кто сдался. Ему не потребовалось много времени, чтобы найти свою жену. Взор его оставался затуманен ядом, который лишил его силы и запутал сознание. Нокс спотыкался о множество трупов, боролся с грозящей поглотить его темной стороной, но упорно пробирался через Винтерфилл, держась за присутствие ее жены в силе, как за спасательный круг. В конце концов он нашел ее вместе с Сансой Старк, Джейни Пулой, бывшей одичалой Аши. Все четверо забаррикадировались в кладовой на небольшом расстоянии от большого зала. Он едва успел добежать до них, как услышал доносящийся изнутри истошный крик Неры. Он даже не успел продумать свои дальнейшие действия, как снес дверь, раму и даже часть стены, чтобы добраться до нее. Он знал, что представшая перед ним сцена будет сниться ему до самой смерти. Нера лежала на полу и кричала. Санса и Джейни держали ее за руки с залитыми слезами лицами, а одичалая женщина прижимала руки к животу. В тот день сила была благосклонна Каше, ведь если бы не отравление, ослабившее его настолько, что он был вынужден использовать всю свою силу, чтобы просто держаться на ногах, он, скорее всего, рефлекторно размазал бы женщину по стене, сочтя угрозой. Да, ей однозначно повезло. Вместо того, чтобы превратиться в измолотый фарш за долю мгновения, у нее была целая секунда на то, чтобы мгновенно среагировать на появление колдуна и максимально четко, сжато объяснить происходящее. В частности, она рассказал, что Нера была ранена, а затем исцелена Сансой, и что скоро появится ребенок, их ребенок. Следующие несколько часов прошли как в тумане. Он отчетливо запомнил только то, что Неру уложили в постель, дабы она могла родить. В замок привезли повитуху из зимнего города, поскольку мистер Лювин, Талиса и все остальные, кто знал о родах в Винтерфилле, были заняты оказанием помощи раненым. Хотя если бы колдун потребовал, они бы явились, но он не требовал. В течение нескольких часов Нера корчилась на кровати, пытаясь родить их ребенка, а Нокс просто оставался рядом, держа ее руку в тисках. В конце концов, Нера издала последний отчаянный крик, когда их ребенок покинул ее. Но он знал, даже не видя лица повитухи, что все это было напрасно. Санса смогла исцелить Неру, да, но обратить вспять смерть не в ее силах. А их ребенок, их сын, умер в тот миг, когда клинок пронзил его насквозь, и этого нельзя было изменить. Хотя их дитя было признано мертворожденным, акушерка завернула его в мягкое одеяло и отдала Нере на руки. Он бы плакал, если бы был в состоянии сделать это. Сик смотрел, как Нера держала их мертворожденного сына, и все, что он мог сделать, это прижаться к ней и попытаться дать то немногое, что у него еще оставалось, пока они лежали вместе и оплакивали сына, которого у них отняли. Наконец, почувствовав, что дыхание Неры выровнялось, Нокс осторожно убрал свою руку от ее руки и поднялся на ноги. Он хотел остаться с ней, но не мог. Не сейчас, только не сейчас. Ему нужны были ответы. Ответы, которые он не мог получить, просто лежа здесь. Ему нужно было узнать, как все это произошло, каким образом у него не возникло даже малейших подозрений, что что-то идет не так. Ему нужна была медитация. И прямо сейчас, пока Нера еще спит, потому что как только она проснется, времени уже не будет. Глава 203. Нед Старк стоял у двери в комнату своего сына и наследника, с тяжелым сердцем взирая на представшую перед ним сцену. Его дети, включая Джона и Джейни Пул, наконец-то отдыхали вместе на большой куче одеял и подушек, разложенных на полу, в то время как их волки прижимались каждый к соответствующему партнеру в поисках тепла. Прошел почти целый день с момента нападения на Винтерфилл, и этот день, без сомнения, был самым длинным в жизни Старка, даже дольше, чем день, когда он узнал о смерти брата и отца от рук безумного короля. С тех пор, как он нашел Кэтерика на мертвыми, а Роб избил труп того, кто был в этом виноват, ему хотелось только одного – остаться со своими детьми и мыслями. Но ему не позволили такой роскоши. У него были обязанности, как у хранителя Севера, долг, который не давал ему отсрочки даже после смерти жены и младшего сына. Ему оставалось только благодарить богов за помощь, которую он получил в течение дня в лице Джона и Бриндина Талли. Джон остался со своими братьями и сестрами, утешая их, как мог, в то время как Черная Рыба практически взял на себя командование стражей, вместе с Джори собирая всех виновных в нападении. Задача оказалась куда более сложной, чем он предполагал вначале. И не только потому, что в нападении участвовало множество домов, но и потому, что оно не ограничилось только главным замком Винтерфилла. Нет, нападение прошло по всему Винтерфиллу, даже Винтертаун не избежал кровопролития. Если бы Нокс не настоял на новом режиме тренировок для винтерфиллских воинов и не создал собственную элитную гвардию, крови пролилось бы гораздо больше. Многие из-за празднеств были нетрезвы или расслаблены, но все равно смогли быстро сориентироваться и успешно отбить нападение на Винтерфилл и Зимний город вскоре начало атаки. И если бы не умелые руки мистера Лювина и леди Талисы, не говоря уже о нескольких студентах колледжа Винтерфилла, то после битвы число погибших было бы гораздо больше, чем сейчас. Болтон, Дастин, Рейсвилл, Уайтхилл, зачем начинать атаку сейчас? И как вы убедили дом Карбри присоединиться к вам? Эти два вопроса не давали ему покоя почти весь день. Пять домов, два из которых практически не были связаны с другими, тщательно спланировали это нападение. Пленники из долины на пути к стене нужны были лишь для того, чтобы выпустить их на волю и устроить как можно больше хаоса. Отравленное вино, чтобы обездвижить Нокса. Вооруженные люди, расставленные вокруг Винтерфилла, чтобы нанести максимальный урон. Наемники и убийцы, маскирующиеся под купцов и бардов. На планирование и подготовку заговора ушли годы. Но опять же, зачем? Зачем это делать? Власть, страх, зависть, жадность, месть. Как бы он ни размышлял, он так и не смог придумать веских причин для нападения. Услышав негромкий вой рядом с собой, Нет вслепую пошарил рукой по макушке Зимы. «Я знаю, девочка», — сказал он, почесывая огромного лютоволка за ушами. Он прекрасно понимал, что она чувствует, хотя как и почему, не знал. «Мы оба сегодня подвели наших щенков, но больше этого не повторится». Винтер повернулась и вышла из комнаты, обдав Нида всплеском признания. Взявшись за ручку, патриарх дома Старков медленно закрыл дверь, стараясь не шуметь, дабы его дети и щенки могли немного отдохнуть. Дверь крепко закрылась, даже щелей не осталось. На всякий случай Нет еще и на засов закрыл. Повернулся, и на мгновение встретился взглядом с двумя стражами Старков, которые были выбраны в качестве хранителя покоев его детей. «Никого, никто, кроме меня, лорда Нокса или Черной Рыбы, не должен приближаться к этой комнате. Вы меня поняли?» «Так точно, лорд Старк», повернувшись спиной к стражникам, он направился в свою комнату, держа Винтер под рукой. Пока он шел, он не мог не заметить следы битвы, которые все еще омрачали залы его дома, пятна крови на полу, сломанные двери и мебель в коридорах, и безошибочный запах смерти, который витающий в воздухе. «Что мы, Старки, сделали, чтобы разгневать богов и дважды за мою жизнь навлечь такую трагедию?» — размышлял он, пробираясь в свою комнату. Когда-то она была обителью тепла и любви, а теперь лишь холодное напоминание о том, что было, и о том, чего уже никогда не будет без Кэт рядом с ним. И на этот раз пострадал не только дом Старков. Нет уселся в кресло перед очагом, чей слабый огонь давал хоть немного тепла. Винтер легла между ним и камином. Опершись локтями на колени и положив голову на руки, он думал о том, какой ущерб Винтерфеллу, Северу и их народу нанесла попытка переворота. Ведь по-другому ее назвать было нельзя. Его друг Алим Нокс был отравлен сильно. Мистер Лювин смог определить по меньшей мере два яда, которые были подмешаны в его вино. Слезы лиса и душитель. Оба они присутствовали в достаточно большом количестве, чтобы убить слона. То, что Нокс смог выжить, не говоря уже о том, чтобы преодолеть отравление, было чудом. Одно из немногих за эту ночь. Но только боги ведают, когда он вернется в полную силу. А леди Нокс боги, одна мысль о ней заставляла его сердце обливаться кровью. К счастью, то, что Санса сделала с новой леди дома Нокс, спасло ей жизнь. Увы, для ребенка этого оказалось недостаточно. В своей жизни он видывал много ужасных зрелищ. Больше, чем, по его мнению, положено человеку увидеть. Но смотреть, как Нокс обнимает свою жену, а леди Нокс что-то бормочет в бреду, пока они вдвоем держат безжизненного ребенка. Многие называли Нокса воплощением иного, и в тот момент Нет искренне поверил, что его друг действительно является аватаром смерти. Но едва не погибшая леди Нокс и смерть ее ребенка были лишь началом. Управляющий Нида, Вайн Пул, был найден мертвым в коридоре недалеко от большого зала. Мужчина был разрезан почти надвое от пупка до ключицы. Рикард Карстерк также был убит во время нападения. Лорд Кархалда, а по совместительству один из ближайших союзников дома Старков, пал едва ли не первым, после покушения на лорда и леди Нокс, был убит болтом в спину и двумя кинжалами, в шею и под лопатку сердце. И хотя его старший сын Харрион Карстерк был достаточно взрослым, чтобы принять мантию Кархалда, того же самого нельзя было сказать о замке Сервинов. Нынешний, теперь уже предыдущий, лорд Миджер Сервин стал еще одной жертвой нападения в большом зале. Это означало, что обязанности лорда должен был взять на себя его сын Клей, которому исполнилось 10 именных дней. К счастью, замок Сервин находился всего в одном дне пути от Винтерфилла, так что он сможет оказать юноше посильную помощь. Но вряд ли такой исход событий можно считать положительным. Северные дома были не единственными, кто пострадал во время нападения. Джон Ройс и трое его сыновей, Андер, Робер и Уэймар, тоже были на пиру, когда началась атака. Бронзовый рыцарь отделался в лучшем случае легкими ранениями, но его сыновьям повезло меньше. И Робер, и Уэймар получили серьезные ранения, от которых им придется провести по меньшей мере полный оборот луны в постели. А часом ранее ему сообщили, что старший сын Джона, Андер, скончался от слишком тяжелых ран. Если бы это были все потери, Нет счел бы себя везунчиком. Но это было не так, ведь пострадали не только дворяне и не только те, кто находился в большом зале. Возможно, правильнее было бы сказать, что те, кто находился в большом зале, пострадали меньше всех. Ущерб, нанесенный Винтерфеллу и Зимнему городу, оказался куда более значительным, чем он мог себе представить. Сотня сильных мира сего мертва, и вдвое больше ранена. Некоторые так тяжело ранены, что вряд ли смогут поправиться. Десятки вооруженных людей, принадлежавших ко всем домам, мертвы или умирают. И по меньшей мере дюжина женщин, как молодых, так и старых, найдены жестоко изнасилованными. В том числе и Септа Мардин. Ее труп нашли в еще тлеющих останках того, что когда-то было маленькой септой, которую он построил для своей жены. Трудно сказать, что именно произошло, но очевидно, что смерть женщины не была ни легкой, ни быстрой. И хотя отношение Нида к септе нельзя было назвать особо положительным, такой участи он ей не желал. Да, число жертв нападения велико, но Нед был достаточно опытен, чтобы понимать, все могло быть намного, намного хуже. Он прошел через две войны и видел последствия разграбления Королевской гавани. Если бы не быстрые, пусть и слегка хаотичные из-за опьянения действия тех, кто был верен дому Старков, и если бы не быстрое выздоровление Нокса, то Нед был уверен, что число погибших перевалило бы за грань допустимого. Многие встали на защиту дома Старков, помимо Нокса, но было всего двое, кому можно по праву приписать победу над нападением в Большом зале перед тем, как броситься на защиту Винтерфелла. Большой Джон Амбер и Мейдж Мормонт, хотя ни тому, ни другому не удалось выйти невредимыми из этой попытки. Большой Джон получил несколько арбалетных болтов и глубоких кинжальных ран спереди и сзади. Тот факт, что он еще оставался среди живых, свидетельствовал о невероятной живучести здоровяка и мастерстве леди Талисы как целительницы. Но как бы хороша ни была заморская девушка, она не была чудотворцем, а сам Джон не был неуязвим. Жить он будет, но его левая рука теперь практически бесполезна, и до конца дней своих он останется с проклятием хромоты. А Мейдж Мормонт получила удар кинжалом по лицу, оставивший шрам от виска до челюсти, пересекающий ее левый глаз. Разумеется, глаз не уцелел. И все же, несмотря на свое состояние и ранение, эти двое сражались почти всю ночь, чтобы положить конец нападению. Голова Винтер поднялась с пола и повернулась к двери. «Входи, черная рыба!» Дал он разрешение прежде, чем мужчина успел поднять кулак, чтобы постучать в закрытую дверь. Оставаясь на своем месте, Нед наблюдал, как пламя весело пляшет на дровах в очаге, когда явно уставшая черная рыба прошел в комнату и закрыл за собой дверь. «Полагаю, мне не нужно спрашивать, как ты узнал, что я там, даже не видя и не слыша меня?» «Нет», — односложно ответил Нед, не расположенный к светским беседам, как это обычно бывало. «Вы с Джори закончили собирать последних заговорщиков?» «Да», — кивнул черная рыба, встав рядом с Недом. «Все барды, кроме того, кто сумел убить нескольких своих собратьев и вырубить Ладда у Айкхилла, уже собраны. То же самое касается всех, кто связан с домами мятежников. Лорды, леди, наследники и их выжившие воины заключены в темницу. Младшие дети помещены в охраняемую часть главного замка с постоянно сменяющейся стражей. Судя по тому, что нам известно, возможно, есть несколько человек, которым удалось сбежать во время суматохи, но в лучшем случае это трусливые солдафоны, сбежавшие при первых признаках поражения. Я отправил твоих рейнджеров выследить их всех и доставить в Винтерфелл живыми или мертвыми. Я также отдал приказ о блокировке Зимнего города и Винтерфелла. Никто не войдет и не выйдет, пока ты не прикажешь. Нет, боги спасибо, что послали мне этого человека. Подумал Нет, пока сир Бриндин рассказывал о том, что было сделано с тех пор, как он передал ему бразды правления. Я благодарю вас, сир Бриндин, и до. Не надо этих формальностей, Нет, оборвал его черная рыба. Она была моей племянницей, а также твоей женой. Пекло, она была практически моей дочерью. И Рикон, он тоже был моим внучатым племянником. Я сожалею лишь о том, что не успел убить больше этих ублюдков до того, как ваш колдун положил конец битве. Боги, я слышал рассказы о том, на что способен этот человек, но увидеть это воочию – совсем другое дело. Да, понимаю, сир Бриндин не преувеличивал. Безусловно, бой в большом зале был кровавым и жестоким, но при этом скоротечным. В тот момент, когда Нокс, казалось, восстановил свои силы, превратив тех двух мужчин в нечто отдаленное похожее на вяленое мясо, а затем своей молнией испепелил третьего мужчину, почти вся воля к борьбе покинула убийц. Некоторые, в основном лорды, приложившие руку к нападению, упорно сопротивлялись, пока их не заставили подчиниться. Но наемники и убийцы, маскировавшиеся под оруженосцев и бардов, быстро бросили оружие и сдались, увидев, какая участь их ожидает. Повезло. В тот миг, когда бой закончился, Нокс практически упал. Пришлось его чуть ли не на руках тащить к месту, где держали его жену леди. Я не решаюсь спросить, но, как дети? Боль, которая только начала притупляться, вернулась с новой силой, когда его мысли снова обратились к детям. Каждый из них по-своему отреагировал на новость. Роб и Джон, ставшие свидетелями смерти Кэт, очевидно, винили себя за то, что не успели спасти ее и Рикона. И как бы ему не хотелось самому покончить с убийцами, он не собирался осуждать Роба за то, что тот забил ублюдка до смерти. Он также не собирался осуждать Джона за его бездействие, когда тот не остановил своего брата. Он был в похожем состоянии в тот день, когда узнал о смерти собственных отца и брата. И если бы безумный король был в пределах его досягаемости, он был уверен, что тоже забил бы старого дряхлого дурака голыми руками. Бран разрыдался, но отказывался от объятий Ниду до самой ночи, когда немного успокоился. Больше всего его беспокоила реакция Арии. Она не плакала, лишь оцепенела, молчала, стояла и глядела куда-то в пустоту. Сначала он подумал, что она просто слишком мала, чтобы понять, что произошло. Но, увидев реакцию Нокса, он все понял. Младшая дочка отреагировала на известие о смерти матери и брата так же, как Нокс отреагировал на известие о смерти собственного сына, тихой яростью. Он не мог не беспокоиться о том, что она сделает дальше. Она уже убила одного человека, и это вызывало у него немалые страдания, поскольку ни у одного ребенка в ее возрасте не должно быть крови на руках. И он прекрасно знал, что если первое убийство самое трудное, то каждое последующее напротив, становится все проще и проще. А учитывая то, на что она была способна, ему придется внимательно следить и за ней, и за пленниками, пока не закончатся суды и казни. Реакция Сансы была такой, как он и ожидал, и даже больше. Она полностью сломалась, развалилась на части и безудержно рыдала. Она была ближе всех его детей к Кэт, и он знал, что ее смерть глубоко ранит ее. Но не только смерть Кэт, очевидно, привела его дочь в такое состояние. Он всегда боялся того дня, когда она узнает правду о мире, что он не идеальный, как в сказках, которые она любила слушать от матери и Септы Мардин. Он надеялся, что, когда этот день наступит, удар будет не слишком сильным. Очевидно, боги отклонили просьбу Нида. Мировоззрение Сансы, ее отношение к дворянству и рыцарям не было изменено. Оно было разбито вдребезги. А потом эти осколки растоптала упряжка лошадей. Они потеряли мать и брата. Отрывисто ответил Нед. Роб и Джон, они делают все возможное, чтобы утешить их, когда меня нет рядом. Но это боль, которая не скоро утихнет. Бриндин прекрасно все понимал и ограничился скупым кивком. Я просто хотел бы знать, почему это произошло. Я слышал о предполагаемой вражде между домом Старков и домом Болтонов, когда был еще мальчиком. Но это не было похоже на вражду между домами Бракен и Блэквуд. По крайней мере, это было не так на протяжении веков. Но все равно, подумать только, что они попытаются сделать это сейчас, да еще и вовлечь в свою затею Лина Карбрея.